О молитве. Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В часы же послеобеденные можно говорить сию молитву так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы, помилуй мя грешного». И даже прибегать, собственно, ко Пресвятой Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Или говорить поздравление ангельское: «Богородица, Дева, радуйся!» Таковым упражнением при охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, без непрестанной молитвы ты не можешь приблизиться к Богу. Образ молитвы весьма хорошо расположил святой Симеон Новый Богослов в слове о трех образах внимания и молитвы. Достоинство же оной очень хорошо изобразил святой Златоуст. «Велие, — говорит он, — есть оружие молитва, сокровище неоскудно, богатство никогда же иждиваемо, пристанище безволненно, тишины вина, и тьмам благих корень, источник и мать есть». В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, во внутреннем внимании. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию? Тогда очи обращать должно на образ и на горящую пред ним свечу. Если в молитве случится плениться умом в расхищение мыслей, тогда должно смириться пред Господом Богом и просить прощения, говоря: «Согреших, Господи, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы». Потому всегда должно стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через сие уклоняется душа от памяти Божией и любви Его по действию дьявола. Как святой Макарий говорит: «Все супостата нашего тщания сие есть, да мысль нашу от памятования о Боге и страха и любви отвратит». Когда же ум и сердце будут соединены в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовную, в которой воссиевает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. О всем мы должны благодарить Господа и предавать себя Его воле, должны также представлять Ему все свои мысли, слова и деяния и стараться, чтобы все служило только к Его благоугождению.